когда я дрожал от холода. Молчи, дрянь! Громкая пощечина заставила фею замолчать. Ты не спрячешься от меня, Всеслава. Не обманешь меня. Сердце вестника тяжело забилось, и Лана и Артем услышали его. Пронзительным холодом повеяло от этого дикого биения. Ты просчиталась, Всеслава. Псор! Из-за маленькой железной дверцы, спрятавшейся среди многочисленных полок и шкафов, выбралось странное, невозмутимое существо в широкой белой рубахе. Псор, присмотри за ней. Существо кивнуло и, подойдя к девушке сзади, набросило ей на шею тонкую удавку. Колдун заметно успокоился. Я подумаю, как поступить с тобой. Лан. Мерзавец. Ответом феи Лани стали пощечины. Любомир с видимым наслаждением нанес 3 звонких удара и сделал шаг назад. На щеках феи пылали алые пятна. Сиди и молчи, маленькая тварь. А теперь займемся тобой, чел. Амулет у тебя? Артем неожиданно понял, что Лана не отдала вестнику источник и даже не упомянула о нем. Почему? Что она задумала? Артем заставил себя выдержать взгляд колдуна. А разве ты не читаешь мысли? Читаю. Но кто-то очень профессионально защитил твой мозг от сканирования. Он недоступен даже для меня. То есть... ты не можешь копаться в моей памяти? Совершенно верно. Я не знаю, кто это сделал, но я ему благодарен. Твой мозг защитили, но память не стерли. И если ты сам захочешь, то сможешь мне все-все рассказать. А если я не захочу? Тогда мне придется тебя убедить. К правой ноге Любомира подкатил невысокий столик с разложенными на нем блестящими инструментами. Скальпели, ланцеты, крючки. Артема замутило. Времени у меня немного, но подумать я тебе, Артем, разрешу. Подумай пока вот над чем. Ты оказался в эпицентре борьбы за власть и пока, вольно или невольно, способствовал моим врагам. Но я не злопамятен.